А говорят, 5 числа бомбардирование. Сильное было? Да еще какое. Из всей прислуги-то только 8 человек в живых осталось. Бомба прямиком в матросскую землянку попала. 11 человек сразу положила. И орудие все повредило, кроме одного. Но на утро 6-го мы уж из всех орудий полили. Да, досталось вам. А что, далеко вражеские батареи расположены? Да, не дальше, как в 30-40 саженях отсюда. А вон, сами посмотрите. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите. А ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель. Он, как говорят солдаты и матросы. Даже очень может быть, что морской офицер из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. Послать комендора и прислугу к пушке! Слушаюсь, ваше благородие! И человек 14 матросов, живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Давай заряд, заряд. Ну еще, еще. Ядро есть? Ядро давай, ядро. Вглядитесь в лица, в осанки и в движение этих людей. В каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении спокойном, твердом, неторопливом видны эти главные черты, составляющие силу русского – простоты и упрямства. Но здесь… На каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства. Тихо, на воде. Ты гляди, в самую амбразуру попала. Кажись... Убило 2. А вон понесли. А вот он рассерчает. Сейчас пустит сюда. И действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым. Пушка! И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудие. Неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит, то есть мортира, и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном посвистывании бомбы. Услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание. Потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха.